Поначалу, когда они тесной группой вошли в лес, их никто не тревожил. Сухие сучки потрескали под ногами, поваленные деревья перегораживали путь. Лесная глубь потихоньку притупляла бдительность. Они шли сумрачным лесом, деревья подкрадывались к ним все ближе, их черные дупла кривились, как рты. Игра теней начинала действовать на нервы. Вечерело. Сумерки надвигались неуклонно и быстро, сгущаясь вокруг десантников. Свет впитывался в землю, как вода в песок. Путники давно сошли с кабаньей тропы и шли вслед за лесником по нехоженному лесу. Митрич уверенно двигался среди деревьев, ориентируясь по одному ему известным приметам. Неожиданно они услышали за спиной волчий вой, пронзительный, но далекий. Лесник ничего не сказал, но зашагал быстрее. Такой же леденящий сердце, но приглушенный расстоянием вой, прозвучал далеко впереди, вызывая одно желание – вернуться. Когда путники в нерешительности остановились, вой вдруг возник сразу справа и слева. Казалось, что кто-то этот вой передает дальше через весь лес, до самого отдаленного уголка. Те, которые передавали вой как эстафету, чудилось, были бодры, сильны и ко всему готовы. Вдалеке послышался топот. Постепенно он приобрел свой ритм, и стало понятно, что это дробный топ-топ-топ сильных ног на мягких подушечках, бегущих пока что очень далеко. Сначала казалось, что впереди, потом сзади, потом... Потом топот рос и умножался, пока не стал слышен отовсюду и везде. Он, казалось, надвигался и окружал их. Десантники неподвижно застыли и прислушались. Лесник, возглавлявший маленькую колонну, увидел несущегося прямо на них огромного ярко-рыжего лиса. Он ожидал, что оборотень остановится или, наоборот, кинется от них в сторону. Вместо этого лис мазнул по нему боком, пробегая мимо. Морда его была перекошена, глаза выпучены. «Спасайтесь, идиоты! Спасайтесь!» Услышали все его возглас, и тут лис скрылся за широкой березой и будто сквозь землю провалился. В просвете между деревьями мелькнул и исчез серый силуэт огромного волка. Митрич сразу все понял. Хитрый лис, за которым шла погоня, навел вервольфов на них. Те, естественно, переключатся на более крупную добычу, а рыжий оборотень, используя суматоху, как всегда, всех перехитрил. Лесник коротко махнул рукой, призывая за собой, и быстро побежал вперед. Цель была одна – добраться до логова барсука, тем более оно было где-то рядом. Все мчались за ним, не отставая. Митрич не стал перекидываться в кабана. Он знал, единственный шанс оторваться от погони – уходить через бурелом. Острые сучья легко прокололи бы волчьи лапы. Десантники с трудом пробирались через поваленные деревья. На что-то натыкались, пролезали под стволами, проваливались в ямы, наполненные зеленой водой. Потом долго шли по холодному ручью. Тоскливый вой становился тише, и вскоре затих далеко за спиной. Десантники слишком устали, чтобы бежать дальше. У них едва хватало сил просто переставлять ноги, медленно двигаясь по щиколотку в воде. Митрич, как и положено настоящему леснику, знал лес как свои копыта. Выбравшись из ручья, они подошли ко входу в низкую пещеру. Со всех сторон его укрывали густые кусты бузины. Без труда его смог бы найти только тот, кто уже был здесь, или опытный следопыт со звериным нюхом. Обстановка в барсучьем логове была незатейлива. Включив фонарики, разведчики осматривались по сторонам. Никаких излишеств, никаких следов человеческого комфорта. Здесь царили беспорядок и разруха. Небольшая пещера лишь отдаленно напоминала человеческое жилье. Ковры, сотканные из травы, были изодраны в клочья. Лежанка из листьев разворочена, чурбаки, заменяющие стулья, опрокинуты, съестные припасы, Ягоды, грибы и сушеные лягушки валялись вперемешку, раздавленные на полу. «Мы опоздали», – произнес Кузнецов, поднимая с пола маленький блестящий кружок и протягивая его Владимирову. Алюминиевая пуговица с изображением Адамовой головы, черепа с двумя скрещенными под ними костями, лежала на ладони командира жестоким приговором хозяину логова. Такую эмблему ни с чем спутать было невозможно. Ее изображали на кокардах и других знаках различия военнослужащих войск СС, в которых служили и вервольфы. «Опоздали», – пригорюнился Митрич. Было видно, что он переживает за лесного приятеля. Хотя до конца судьба того была неясна. В логове везде были видны следы жестокой борьбы, но ни тела, ни следов крови не было видно. «Лес большой. Мы не можем тут долго рассиживаться. Надо идти к партизанам. Может, они что-то знают», – произнес Владимиров, потирая подбородок, на котором проступила щетина. «Здесь недалеко», – глухо произнес Митрич и, наклонившись, шагнул к низкому выходу. Он чувствовал себя неуютно в разгромленном доме без хозяина. Друзьями с барсуком они не были, но редким встречам оба были рады. Родственные, одинокие души, как ни крути. С этим соглашался даже Верлис, большой любитель понасмешничать и поиздеваться. Себя он считал истинным оборотнем, у которого оба родителя тоже были оборотни. К кабану и барсуку лис относился ровно, изредка забегал поболтать, обсудить лесные новости. Его никто не видел в человеческом облике, не знали ни его имени, ни где он живет. На то и лис. И погоню на них навел, отвел от себя беду хитрец. Оно и понятно, своя шкура ближе к тушке. Выходя, Митрич поднял с пола порванный браслет из шиповника. Сухие ягоды были нанизаны на толстую нитку, а теперь темно-красными сморщенными комочками рассыпались по земляному полу. Барсук очень дорожил этой безделушкой и никогда бы с ней не расстался по доброй воле. Видно, дело было совсем худо. За стенами пещеры стоял серенький обыкновенный день. Небо низко нависало над головами. Владимиров поймал себя на том, что мысли его неотступно вертятся вокруг барсука, который жил своей непонятной жизнью совершенно один в своем логове в самой глуши дремучего леса. Маленький отряд разделился на две группы. Они шли по обе стороны ручья, тщательно обследуя поверхность земли, надеясь найти следы партизан. Без воды они никак не могли обойтись. Следы, конечно, отыскались. Сапоги были старые, армейского образца. Двух гвоздиков в правом не хватало. Каблуки были стоптаны внутрь. Их владелец сильно косолапил. Он набирал воду из ручья 2 дня назад. Так сказал Митрич, потрогав пальцами землю. Следы обнаружил Хохил. Теперь он горделиво посматривал на лесника. Вид у того был мрачный. Рядом с отпечатками человеческих ног, ведущих в сторону старого лога, Митрич обнаружил следы больших волчьих лап. Минуту-другую следопыты постояли в задумчивости, а затем быстрым шагом двинулись по следам человека и зверя. Волчьего воя, который они слышали по дороге к барсучьей норе, не было слышно. Было очень тихо, только деревья качали кронами. Разведчики шли за Митричем, который выбирал направление. Дальше 4 людей и лесник едва брели через бурелом, с трудом переставляя ноги, а деревья стояли все чаще и гуще и были уже совсем неотличимы одно от другого. Казалось, этому лесу нет конца и начала, и что самое худшее, выхода из леса тоже нет. Несколько часов спустя путники совсем утратили ощущение времени. У них все ныло и болело от усталости. Они несколько раз проваливались в ямы с водой и вымокли насквозь. Наконец, измотанные поисковики остановились и сели на поваленный стол перевести дух и прикинуть, как им быть. «Мы не можем здесь долго рассиживаться», – нарочито бодрым голосом сказал Кузнецов. Он огляделся вокруг. «Послушайте, вот что пришло мне в голову. Видите, вон там, где лощина, земля какая-то качковатая, вроде изрытая. Если бы я выбирал место для базового лагеря, то остановился бы здесь, предлагая спуститься туда и поискать следы партизан». Владимиров кивнул и молча махнул рукой в направлении, указанном Николаем. Группа двинулась в сторону лощины. Разведчики как раз осматривались на качковатом участке, покрытом толстым слоем прошлогодних листьев, о котором говорил Кузнецов, когда Задов, матюгнувшись, упал на землю ничком. «Ой, нога! Моя нога!» Он уселся прямо на землю, обхватив ногу руками. «Бедненький!» – притворно посочувствовал Битрич. «Скажи, как тебе не везет? Ну-ка покажи лапу, то есть ногу». «Конечно», – продолжал он, опускаясь на колени, чтобы рассмотреть. «Сапог порезан, никаких сомнений. Нога только поцарапана, без перевязки можно обойтись». «Я, должно быть, споткнулся о сучок», – печально сказал Задов и подвигал ногой. «Ой, как болит!» «Уж очень ровный порез», – заметил Владимиров, внимательно рассматривая сапог. «Никакой это не сучок. Это разрезано острым краем чего-то металлического. Странно». Он задумался и начал исследовать ближайшие рытвины и кочки. «Какая разница, обо что я порезался?» – скривился Лёва. Лесник, не обращая на него внимания, присоединился к командиру и стал изо всех сил разгребать ковер слежавшихся листьев. Он расшвыривал его руками и ногами. Вдруг Митрич резко выпрямился и воскликнул. «Нашел!» «Что там такое?» – спросил Лёва, все еще держась за ногу обеими руками. «Подойди и посмотри», – сказал Кузнецов. Все сгрудились вокруг лесника. Задов дохромал до них и внимательно осмотрел находку. «Ну и что?» – сказал он с расстановкой. «Я видел такие железки раньше. Знакомый предмет. Цинк из-под патронов. Что из этого?» «Неужели ты не понимаешь, что это значит для нас?» Даже непрошибаемый Хохил удивился. «Я понимаю, что это значит», – ответил Лёва. «Какой-то рассеянный тип швырнул посреди леса железяку, где об нее обязательно споткнется любой прохожий. Довольно бездумный поступок, я бы сказал». «О, Господи!» – воскликнул Владимиров в отчаянии от такой тупости. «Хватит разглагольствовать! Ищите!» Командир безостановочно прочесывал лощину, листья летели во все стороны. Его старания увенчались успехом. На свет появилась потертая кожаная офицерская сумка-планшет. В ней обнаружили тряпичный сверток и тетрадь со слипшимися от сырости страницами в синем лидериновом переплете. В холщовой тряпице оказались орден Красной Звезды, медаль 20 лет рабочей крестьянской Красной Армии и две тоненькие наградные книжечки, выписанные на капитана Д.Г. Рябоконя, начальника штаба батальона 255-го стрелкового полка. Тетрадь оказалась дневником командира небольшого партизанского отряда, состоявшего в основном из попавших в окружение бойцов. Страницы тетради слиплись, строчки, написанные синим химическим карандашом, расплылись. Можно было с трудом прочитать только несколько последних записей. Из дневника командира партизанского отряда капитана РКК Д.Г. Рябоконя. 26 апреля. Организовали засаду на опушке леса у железнодорожной насыпи. Пустили под откос эшелон с цистернами питьевого спирта. Все в дребезги. В отряде очень недовольны. 29 апреля. На дороге в деревню подстерегли автоколонну. Уничтожили грузовик и легковую машину. Отправили на тот свет 16 немецких солдат, двух унтер-офицеров и лейтенанта. Все оружие фашистов, захваченное нами, оказалось в полной исправности. 30 апреля. Целый день вели перестрелку с крупным отрядом немцев, прочесывающих лес. Вечером похоронили своих героев. товарища Топольского и товарища Виталя. Вечная слава боевым товарищам! 1 мая. В 4 часа утра зашли в деревню, пороли полицаев, забрали винтовки, раздали собранный противником хлеб населению. В отряде после митинга в торжественной и теплой обстановке отметили 1 мая, праздник солидарности всех трудящихся. 3 мая. Ночью часовой рядовой Макаров видел Гитлера с хвостом. Все, пора заканчивать отмечать праздник трудящихся. Макаров поклялся именем вождя товарища Сталина, что больше никогда ни капли не возьмет в рот. 4 мая. Клятва преступник отправлен обезвреживать немецкое минное поле, поставленное вокруг леса. Прощай, Макаров. 9 мая. Рядовой Чукчанов утром бил в бубен и впадал в транс. Потом попросил меня объявить выходной. Сказал, большой праздник в этот день когда-нибудь будет. Со слезами на глазах. Я разрешил. Жалко, что ли? 14 мая. Взорвали мост. У немцев будет много хлопот. Вброд не проехать. Грязь непролазная. К вечеру у реки скопилась сотня машин. Радировали на большую землю. Пусть прилетают в гости. 15 мая. Под утро наши бомбили немцев у реки. Автомобильная пробка ликвидирована. Смертью храбрых пал наш корректировщик налета товарищ Белогруд. Ушел собирать оглушенную взрывами рыбу и утонул. Собрал отряд и еще раз зачитал меры безопасности при купании в отведенных для этого местах. 18 мая. Взорвали два эшелона. Один точно немецкий. Ефрейтор Самарев сделал татуировку на указательном пальце «на запад». Теперь разведчики путаются с определением сторон света. Ефрейтору один наряд на кухню. 27 мая. Немцы построили новую комендатуру. Разведчики ходили поздравлять с новосельем. По традиции пустили в дом кота со связкой гранат. Здание снова сгорело. Плохо строят, плохо. 2 июня. Сержант Мохов сказал, что этот год високосный. Значит, воевать придется на один день больше. Клятва преступник Макаров совсем оглох от взрывов мин. Ничего не слышит. Анекдоты у костра рассказывает громко на весь лес и сам смеется. 3 июня. Сержант Мохов вышел на большую дорогу и натянул поперек нее проволоку. Проезжавшего мотоциклисту срезало голову. Фашист поехал дальше без головы. Колея глубокая, докатился до своих, это уж точно. 4 июня. Ночная засада видела мотоциклиста без головы. Обстреляли в упор. Мотоциклист уехал. 5 июня. На утреннем осмотре у комсомольцев и сержанта Бохова обнаружил на груди самодельные крестики. Один отобрал и повесил себе на шею. 6 июня. Сам ходил в ночную засаду. Видел мотоциклиста без головы. Стреляли по нему из ручного пулемета в упор. Безрезультатно. Интересно, когда у него закончится бензин? 8 июня. Сержант Мохов опять натянул проволоку поперек дороги. Сказал, для проверки. Действует безотказно. По дорогам и проселкам носится уже несколько мотоциклистов без головы. Немцы боятся покидать населенные пункты даже днем. Воевать не с кем. Затишье. 14 июня. Спросил у рядового Мохова, откуда проволока. Говорит, нашел на старом кладбище. Отобрал моток и забросил в болото. 18 июня. Болото бурлит и кипит. Ночью трясина светилась. Отряд передислоцировался на новое место в старый лог подальше от болота. 23 июня. Впервые после появления мотоциклиста без головы немцы появились в лесу. Разведдозор видел на озере Круглом недалеко от болот трех немцев. Фашисты в черной форме ловили рыбу. Впервые на моей памяти они так глубоко забрались в лес. Следопыты докладывают, вокруг лагеря появились следы гигантских волков. Макаров утверждал, что видел барсука размером с теленка. Наверное, это последствия нового метода скоростного разминирования на велосипеде. Усилил группу разведчиков четырьмя автоматчиками и послал на озеро, где видели фашистов. Язык нам не помешает. 25 июня. Разведчики не вернулись. Послал на их поиски следопытов из местных. 30 июня. До сих пор никто не вернулся. Всю ночь вокруг лагеря выли волки. Утренняя смена не нашла часового. От него осталась винтовка, висящая высоко на дереве. Все вокруг было испещрено волчьими следами. Ничего подозрительного, кроме воя, ночью не было слышно. 12 июля. Сержант Мохов пошел за водой и не вернулся. Поиски ничего не дали. Нашли только пустые ведра и множество волчьих следов вокруг. С серыми пора кончать. Завтра устраиваем охоту. Все, кроме раненых и часовых, участвуют в облаве. Часовой Макаров стрелял и кричал. Говорит, что утром в тумане видел три человеческих фигуры, идущих со стороны болота. Верится с трудом. В караул его больше не ставить. 13 июля. Сегодня устраиваем облаву на волков. Всю ночь накануне жгли большие костры. Рядовой Чукчанов понял ситуацию неверно. Вырезал копье, вымазался сажей и полчаса скакал вокруг огня голым. Я хотел пресечь суеверие, но другие дали ему доплясать. Рядовой Чукчанов сказал, что пятница 13-я не самый удачный день для такого мероприятия. 14 июля. Облава ничего не дала. Почти все погибли. В отряде осталось 7 человек. На охоту все вышли на всякий случай вооруженные до зубов. Не успели мы отойти от лагеря, как партизаны начали гибнуть. Люди, с которыми я воевал плечом к плечу, которых любил и уважал. Более того, поначалу их убивали не волки. Так или иначе, ни один из них не был убит когтями или зубами. На них падали огромные камни, некоторые попадали в ямы-ловушки с острыми кольями. Головная группа попала в засаду и была вырезана. Правда, от флангов в цепи к центру партизаны были загрызены, им разорвали горло. Я начинаю понимать, что мы охотимся не только на глупых животных. Их кто-то дрессирует. 15 июля. Сегодня вырыли и замаскировали в лагере несколько волчьих ям. Думаю, сегодня ночью придут с оставшимися в живых. Я согласился с Чукчановым, и сегодня мы будем плясать у костра все вместе. У меня нехорошие предчувствия. Он шептался с Макаровым насчет какой-то ритуальной жертвы. Но живым я не дамся. Никому.